приветствую. Добрый день. Давненько не виделись. Здравствуйте, да. Давненько не виделись. Хочу представить Марию, вот, которая постоянно у нас, ну не постоянно, к сожалению, но часто присутствует у нас в эфире. Да, с Индии не смогла просто вот, ну, присутствовать на эфире из Индии, потому что связь не очень хорошая была. Но мы на фестивале встречаемся, где объединилась и музыка, и строительство, и хотелось бы начать с фестиваля и перейти к Индии. Может быть, что-то есть объединяющее? Может быть, какие-то есть тенденции? Есть некие тенденции, которые наконец-то, смотри, все фестивали бардовские делали сами барды. Это такая узкая дорожка. Только мы барды, и у нас есть поклонники, которые нас слушают. Впервые, вообще впервые в России, за всю историю, которую я только знаю, вдруг не барды сами для себя. А для бардов? А для бардов. Строители, сельхозстроители России делают фестиваль. Ну, это уже такая тенденция фантастическая, потому что это объединение уже двух элементов. Барды, туристы, три, и строители. Причем вот эти сельхозстроители, ведь на самом деле, мне уже тут сказали, и я просто эту тему хочу поднять, что каждый человек, который хочет построить дом в деревне или дачу, имеет право, и это есть постановление государства, на 300 кубометров бесплатного леса. Строевого леса? Конечно. А не просто так? Нет, строевого леса для дома. Но это сделали, но замылили. И говорят, что эти вот эти бревна, их куда-то налево, как обычно, сплавляют налево. Вот, поэтому только объединившись, мы можем востребовать все это себе и стать такими объединенными, как... Вот я приехала из Индии, и я просто говорю, да это же Россия, вы что, не понимаете, что там Россия, там живут арии, наши русские здесь, они наполовину остались и туда ушли, но чем отличаемся мы от них? Они свои традиции не потеряли, они все помнят, они знают, что такое единство, у них если бастуют, то все. И вот я вот говорила, что 1,5-миллионный город, заранее предупреждают, забастовка. Никто не работает, вообще никто. Я говорю, а если кто-то возьмет и будет работать? Ну, говорит, ну что, тогда его не будет. Не повезло. Человеку не повезло, но такого и быть не может даже. Потому что это такая сплоченность, и такая дружность. Они хотят что-то сказать правительству. И весь штат может бастовать. 2 дня, 3, ничего не будет работать, все. То есть это говорит о том, что там народ имеет силу. У нас нет народа. У нас... Сброд. Население. Сброд. Знаешь, что такое бродят, да, бродят. Бродячие. Они идут с какого-то своего брода. Вот они бродили. А тут еще правительство, которое всех разделяет. Разделяй и властвуй. И люди никак не могут найти общий язык. Почему они не могут найти общий язык между собой? Потому что пока они бродили где-то, они потеряли свой род. Где их род? Они не знают этого ничего, да у них и отобрали это. Но они сами это, к этому пришли. Угу. И получается, что у каждого из них выросло некое, назовем это, эго. Угу. Вот это эго, оно ему кажется, что как в яйце сидят, превыше всего на свете. Вот оно самое главное. И мир такого человека, он видится с позиции этого яйца, которое внутри, да? Угу. То есть это и есть страшная вот штука, эго. Нарциссизм, эго. И тогда человек такой, он видит только себя, да, но не видит, что происходит вокруг. И каждый у нас пытается диктовать другому свою позицию и говорит, что только вот такой путь или что-то. Вот все, все ко мне, все вокруг меня. Угу. Вот в Индии такого, там есть лидерство духовное, земля пропитана вся духом Бога. Там, но там же не один Бог, там есть один Бог богов Шива. Угу. При нем его, кстати, супруга. Парвати. И никогда такого не бывает, как у нас, Отец Небесный, без бабы, как говорят. Это что такое? Где его женщина? Ну, у нас это такая, ты очень так... Ну, есть же разные направления. Ну, да. Есть и у нас, где и мужчина, и женщина. Ну, это если мы возьмем славянскую веру. Но о славянской вере я еще буду отдельно говорить, потому что я там нарыла много в Индии. Во-первых, та славянская вера, о которой мы говорим, она не столь древняя, есть еще более древняя. И та, которая уже есть, понятно, что люди – это дети Сварожича. Да? Да. Что такое Сварожич? В Индии это Индра. Кто такой Индра? Это как генеральный директор, руководитель всех полубогов. И Сурья, там, все, и Луна, ну все там, да? Что такое полубоги? Это не совсем боги. И поэтому, конечно, вот этот эгоизм, он присутствует даже у Сварога, даже у Индры. И причем довольно, может, и сильно. Но ведь Индия, зная, что такое полубоги, поклоняется богу богов. Ну, триада, да? Муж, жена. Ну, да. Там Нараяна со своей Лакшми, то есть, который держит равновесие в мире и Лакшми богатство, да? Там Брама, дед. Вот у нас, скорее всего, если присутствует, то все стараются быть похожими на Браму с бородой, который пишет Веды, да? И у которого жена Сарасвати является знанием. А вот бог богов Шива со своей Парвати, это природа, сама вся природа, космос, она у нас утеряна. И даже в нашей православной религии ее нет. Но православие давно ушло влево и не вернулось. Вот. А вот наша древняя славянская род, надо посмотреть еще глубже. Не просто Сварог, а что там было еще дальше? Что там было? Вышень, крышень и прочее. А вот да. Вишну, да? Угу. И это уже Нараяна бог. Угу. Это уже туда, куда надо. А Святогор пришел со святой горы Меру. Угу. И это уже Шива. Или Сива. То есть все как бы есть. Только нужно это найти, только нужно это откопать. Так и, вот, и вспомнить, да? И вспомнить. У меня тут случился большой, я бы сказала, озарительный удар. Я сколько раз ездила в Переславль-Залесске, подходила к синему камню, думаю, историю его знаю там, что священники как-то не взлюбили этот камень, потому что они ставят крест на, там, скинули его в озеро на середку, утопили, а он все равно выполз. Да. Что за сила такая? И вдруг. А потом есть люди, которые что-то его молоком поливают. Когда я в Индии была, там же все поклоняются лингаму Шивы, то есть его энергии. Смотрю, они как это делают? Молоком, водой, цветочки кладут. Угу. И вдруг я в этот раз прихожу, у меня та-дам! Тут же то же самое, да? Так это же лингам. Только он стерся там, что лингам, значит. И у меня там городище. Он стоял на горе. Значит, там была цивилизация. А что делал Шива? Где он появлялся, он основывал города. Цивилизации. И ставил что? Вот так рукой ставил лингамы энергетические. Лингам действующий, камень действующий. Угу. Но что делают люди? Прямо сейчас вот скажу. Они настолько необразованы у нас, что просто ужас. Вот как ведут себя в Индии, подходя к любому храму, к лингаму, снимают обувь. Первое, снимают обувь, идут босиком. Почему? Энергетически, чтобы вот через ножки, да? У нас на синий камень садятся одним местом. Вот этим, да? И это кощунство, и это кто? Кто вообще это сделал, что научил людей так кощунствовать, или как это сказать, даже вот... Даже слово кощунство здесь не подходит. Это хуже, да, что-то, да. Хуже. Потому что кощун все-таки это гренности, кощун, да, а здесь что-то... Здесь другое. Это вот просто уже такое специально как бы перевернуть все. То есть даже наоборот, это оклеветать, это что-то такое страшное. Вот. И в Индии поклоняются лингаму, кладут ручки, да, там лоб прикладывают. Лбом, да. И вот это вот все делают. И тогда, если пуджу, там немножко другое. И тогда энергия идет человеку, исполняется его желание. Взаимосвязь через уважение, через почитание. А как же? Да? Так вот, самое теперь главное, к чему надо прийти нам. Для того, чтобы люди перестали быть эгоистами, разобщенными, чтобы не оскверняли святынь. Угу. Я вот взяла и задала вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы сели на камень задом. Да. А вы могли бы, вот возьму вам икону Божией Матери и поставлю? Ну, сядете? На нее сядьте, да. Да, ага. Сядьте на нее. И вот тогда до них доходит. А что ж ты делаешь? Это же святыня. Так вот, чтобы у людей вернуть род, чтобы вернуть сброд ушел, а появился народ, на роду стоящий, для этого нужно начать с первой фразы, которая называется «почитание». Мы должны почитать. Я почитаю деревья, я почитаю камни, я почитаю мать-землю, я почитаю все, что передо мной, я почитаю человека. Друг друга почитать. Когда мы друг друга, камень, там что-то почитаем, наше эго в этот момент убирается. Нельзя напиться из родника, если ты будешь на лошади перед ним горцевать. Да, нужно сойти, наклониться. Сойти, конечно, да. Точно так же. Каждый человек... Это родник. Ну, я не беру демонов, да, потому что есть воплощенные. Мы берем людей, человека. Каждый человек – это вот этот родник. Значит, каждого человека все равно в сердце нужно почитать. Угу. Надо почитать все святыни, которые мы имеем. Надо разбираться с этим. Вот первое – почитание. Как только человек вот начинает другого почитать, у него тут же эго исчезает. и происходит соединение с родом. И он сразу становится народом. Сразу. То есть это же так, для меня кажется, ну так же просто. Ну так просто, что еще надо? Вот, ну проще не бывает. Но почему-то вот дойти до этого почитания не могут. И везде все, вот это слово я сейчас вспомнила, осквернение идет всего. Вот зайдешь в лес, они заходят к матери природе, там едят, все бросают, все бросают, оскверняют. Да. Камни оскверняют, себя оскверняют, друзей оскверняют, все оскверняют. Я вопрос задаю, почему эти люди все оскверняют? Ведь в душе же есть что-то, значит, забыли? Или злость, или месть. Вот у меня скорее второе. То есть, видимо, какая-то память есть о чем-то другом. Угу. Вот об этом мэрии, там, ну, не будем говорить. Да. И вот от того, что этого нет, как бы разрыв между душой и тем, вот то, что-то должно быть, и тем, что чего нет, он создает такой просто растяжку, которая разрывает человека, и он начинает мстить. Угу. Это месть. Вот, чтобы прекратить месть, потому что месть до добра не доведет. Все люди мстят. Там им что-то сделали плохо с пенсионной реформой, они мстят окружающим всем соседям. Вокруг, да. Всем вокруг. И природе, и всему. И у них не хватает ума сообразить, что там сидят одно, но мы же народ. Мы народ. Народу. Говорят, народу написано, ну, да. Написано, может быть, только народу. И пока человек не придет к своему народу, народ свой, у него ничего не будет там написано. Поэтому в душе каждого там пустота, ничего не написано. А надо, чтобы там написалось вот Богом какие-то слова. Потому что слово – это то живое, чем человек живет. И следующее. Словом манипулируют, слово оскверняют. Просто это невообразимо. То есть научились там, научились здесь. И получается, что вот эта связь прервана. А как только связь с родом прервана, это с космосом, это совсем прервано, с деревьями, совсем. И тогда человек становится диким, таким загнанным, несчастным существом. Оторвали от корней, да. Невежество, глупость, а там все. И все, и пошло падение. Да. Вот, и потому народ надо спасать. Нужны лидеры. Вот вы, я. Которые будут, вот вы транслируете, я транслирую. Ведь, смотрите, мне даже можно не говорить какие-то там ключевые слова, хотя есть слова-ключи. Я вот просто говорю, а мысль идет. А как речь-то говорит, да, как реченька журчит. Вот эта энергия, иди отсюда, извини, ну что такое? Вот эта энергия идет. Она идет даже через камеру, через эту. И она поступает в клеточки людей. Важно менять людей на клеточном уровне. Я иногда думала, вот мне говорят, Маш, ну вот тебя не так много же людей, хотя вроде тут уже сказали, что ты изменила все. Да, наверное. А потому что, когда не было людей, я говорила воздуху. Потому что я знала, воздух, атомы тоже живые. Вот все живое, деревья живые. И когда я помню, говорила, я видела, как они слушают меня. А они уже разнесут, да? То есть очень важно сейчас не вот это вот все, зачем гонятся люди внешне. Оно нам не нужно. Нам всем куска хлеба хватает. Ну, правда хватает. Ну, с худо-бедно мы живем. Нам очень важно поменять свою, вернуть вот свою клеточную структуру. То есть наполнить наши клеточки вот этой родовой памятью. Вот этой памятью рода. Вот природа. Природе, да, она дает эту память родовую. Ну, выйдет любой человек в лес, посмотрит на деревья, сделает вот руки только так и подумает, что вот же, ты, это же тоже живое. Куда ни обратись, все живое. Травиночка живая. Как только он так начинает думать, уже род включается. И уже энергия раз пошла. Ведь важно, человеку нужна только энергия. Да. Если, вот мне говорят, у тебя бесконечный источник энергии. Откуда у тебя такая энергия? Откуда она берется? Да как откуда? От народа. От рода моего. От корней. Да, у меня спрашивают, так ты же едешь, что в Индию? Так Индия есть, моя вторая половина сердца, а моя первая Россия. А вообще вся планета Земля. И еще больше. Потому что это все части того, что есть во мне. Очень интересные слова ты сказала, очень интересную тему подняла. Я думаю, надо будет с тобой передачу еще сделать, поговорить и об Индии, и о связи России с Индией, и как нам прийти вот к этому всему. Какая это связь? Сейчас не будем раскрывать. Да, не будем раскрывать. Мало того, я не могу какие-то вещи вообще сейчас раскрыть, пока не напишу. Потому что сейчас просто чуть-чуть. Когда я побывала в Индии, вот в этот последний раз в Гималаях, я искала определенные храмы. Угу. И меня интересовало, вот, как там делают эту, как там скульптуры, как рисуют. И я увидела, что зодчество и прочее какое-то русское, подозрительно, да? Очень навевает. Да не то слово, как навевает. И даже вот на храме Шивы там нарисованы просто какие-то русские, то казаки, то еще чего-то. Вот прямо вот никуда не денешься. И когда я стала глубже думать, мне такое открыло, что я в обморок упала. И я открыла, так вот откуда, так сказать, откуда основной это Бог. Вот евреи, извините уж, я очень их люблю. Но они такие умные, такие молодцы. Они как бы вот объявили, что их Отец Небесный. И все. И все, только их. И все. И он там для всех. Но сейчас стал вопрос самый главный. А вообще вот Отец, Творец Небесный, он кто? Вот вопрос стоит очень четкий. Он кто? Корни его какие? А нам говорят, нет, это не надо знать. Это, мол, как это не надо? Почему не надо? Что, своих отцов не можем знать? Да, да? Что же мы отцов своих, да. Кто нам запретит знать своих отцов? Кто наши отцы? Откуда мы пошли? И вот это я и раскопала. И это будет той темой, когда я напишу вот эту статью, я ее хочу зарегистрировать даже, и потом я просто такое раскрою, сногсшибенное, что меня тоже привело в шок и в радость. Хорошо, ловлю тебя на слове. Как только, так сразу. Давай вернемся к фестивалю. Какие мысли, впечатления, ощущения от людей, от встреч? Что здесь? Какая атмосфера? Вот строители очень хорошие люди. Прямо думаю, сижу в Советском Союзе. А, свои все? Все свои, все. Советские, наши люди хорошие. Ну, я вот с Вадимом, с молодым-то парнем приехала, да? Он потихонечку тоже вписывается. Вот все наши. Но сейчас пока, если говорить о туристическом и бардовском, это же первый фестиваль. Угу. Здесь пока вот как бы этого маловато. То есть наметки, да, есть? Только наметки, но сделали-то за 2 недели. Мы то есть все еще впереди? Будут фестивали дальше проходить. И я думаю, что вот эти гостеприимные строители, которые накрыли такой стол. Правда, ну, единственное, что мне не очень нравится, что алкоголь там был, да? Ну, это да, это отдельный разговор, который, да, к сожалению, пока еще. Но это же советские люди. А они же без рюмочки, ну, никуда. И думаю, да ладно уже, это уже бог с ним. Что тут сделаешь? Мясо? Ну, это все для меня сложно. Ну, не сейчас будем тему трогать, она больная для многих. Смотрите, гостеприимство. Посмотрите, сколько площадок построили, да? Это вот железобетонный комбинат, там, вот это все. То есть они сделали все, что могли. Траву покосили, тут эти все сооружения поставили. Ну, видно, руку приложили, да? Очень сильно. Очень сильно приложили руку. И это начало. И пусть сегодня не приехали там, допустим, немножко приехало бардов, там туристов совсем, может быть, немного. Ну, сегодня только первый день, да, выходные, ну, завтра, послезавтра еще. Да, завтра, послезавтра приедут. Будет много, наверное. Но это начало, которое может стать новым началом. Потому что, смотрите, Красно, как вице-президент Союза, вот очень талантливый человек, он и вице-президент Союза сельхозстроителей, России. Он тебе что-то там про 13-ю цивилизацию, у нас там лекцию читал и про арктический клуб. Он там и там, и там, и там, и там, где его только нет. И вдруг он запел. И он задает планку такую, вдруг у него Чайковский там звучат, да, то есть он задает высокую планку. Я говорю, а какие же это барды? Это высокий романс, это даже уже какие-то такие. А вот с такой планки надо начинать. Так на открытии сегодня планка тоже была поднята. Да, очень сильно. Замечательно. Да, да. Голос. Да, то есть это вот высокая планка. Если эту высокую планку держать, вот такую, и под ней уже там делать какие-то подразделения того, что действительно является авторами, бардами, они же у нас есть. Я же всех собирала всю свою жизнь. Вот, и потом их правильно пригласить. Если строители, да, еще помогут как-то приехать человеку, еще чего-то, то есть как-то окажут вот это вот любовь и уважение. Очень важно. Почитание. Надо... И все сложится. И все сложится. Вы знаете, в Индии еще поэты, поющие барды назовем, это фигуры номер один. Они стоят над президентами, даже над гуру. Всеми этими духовными личностями, прежде всего поэт. Это вообще большими буквами на небе пишется. Потому что что поэт пишет? Что он пишет? Сти? Стихи. А чуть-чуть добавьте буквы «и». Стихии, да? Он пишет выражает, не стихи. Выражает. Нет, он пишет новые, он создает новые стихии. А даже так? Ну, как же? Если убрать всех поэтов, новые стихии не будут создаваться, молоко прокиснет. То есть тогда старые стихии все умрут, начнут киснуть. И застой будет страшный, жить будет невозможно. А поэт все время создает новое за счет слова, которое есть Бог, да, у него. Не у всех. Он создает новую стихию или новые стихии. Угу. Они запускаются в мир. Такие симпатичные, такие с крыльями, такие, ну, просто замечательные. И они начинают, как это, вокруг людей летать. Вы думаете, почему, когда иные стихи слушаешь, огонь пробивает, другие, это как прямо вылетела жар-птица, да? А другие там нежность, это, ну, разное, да? А почему? Потому что вылетают ведь стихии. И они начинают кружить над людьми. Тогда они прогоняют все темные силы демонические, окутывают человека новой энергией. Он уходит напитанный. Он опять возвращается к роду через новые стихии. И стихии надо создавать всегда, всегда и всегда. Поэты должны быть вот там. Значит, задача моя, допустим, внушить всем строителям сельхоз о том, что поэт – это... Позвольте певцу и только певцу считать, что он поп земли. Все верно. А у нас больше поп-су раскручивают со поп, всякими... Да, поп и су, да. Да. Вот. Ладно. Что поп, что... Да, ну, хорошо. Попса. Будем заканчивать наш короткий репортаж. Давай. В заключение у нас такая вся традиция. Пожелать что-то хорошее тем, кто нас смотрит и слушает. Что тут пожелать? Давайте попробуем вернуться к корням. Давайте вспомним... То, что забыли. Вот чтобы вспомнить это, нужно, я уже еще раз просто повторю, давайте друг друга, давайте восклицать, друг другом восхищаться. Высокопарных фраз не надо опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты. Ведь это все любви, прекрасные моменты. Булат Акуджава все сказал. Вот с этого надо начинать. Почитание друг друга и все-все, что есть вокруг нас. Кусок хлеба на столе. Это подарок Бога. Надо его почитать. Люди бросают, иногда не доедают. Любая пища, как сказал 6-летний один мальчик, это подарок Бога. Это его благодать. Вот если так относиться, кусочек хлеба тебя напитает. Поэтому я желаю вам просто поменять свое отношение к жизни. Ну вот как сказал Булат Акуджава. Благодарю. Русский человек, садясь за стол, благодарит за то, что у него на столе, и вставая со стола, благодарит за благодарит то, что он открыл. Благодарит всегда. А я благодарю тебе. А я? Благодарю тебе. Да, благодарю тебя. Я все по-индийски никак не могу. А на самом деле это все и русское тоже, да? Отсюда сюда, сюда к сердцу. Да. Благодарю. Вот оно все, да. И так еще, да. Так что ждем. Ждем новых передач, новых книг, новых статей. Да. Добра. Добра. Будь добру. Да. Всего доброго. Спасибо.